Вот на другую ночь мы уселись вместе с Джимом, порвали всю простыню на узенькие полоски и свили их вместе. И еще до рассвета получилась у нас замечательная веревка, хоть человека на ней вешай. Мы вообразили, будто делали ее 9 месяцев. А перед обедом мы отнесли ее в лес. Но только в пирог она не влезла. Если бы понадобилось, этой веревки хватило бы на 40 пирогов, раз мы ее сделали из целой простыни. Осталось бы и на суп, и на колбасы, и на что угодно. Целый обед можно было приготовить. Но нам это было ни к чему. Нам было нужно ровно столько, сколько могло влезть в пирог. А остальное мы выбросим. В умывальном тазу мы никаких пирогов не пекли, боялись, что замазка отвалится. Зато у дяди Сайлоса оказалась замечательная медная сковородка с длинной деревянной ручкой. Он ею очень дорожил, потому что какой-то там благородный предок привез ее из Англии вместе с Вильгельмом Завоевателем на Мейфлауэре или еще на каком-то из первых кораблей и спрятал на чердаке вместе со всяким старьем и другими ценными вещами. И не то чтобы они дорого стоили, они вовсе ничего не стоили, а просто были ему дороги, как память. Так вот, мы ее стащили потихоньку и отнесли в лес. Но только сначала пироги в ней тоже не удавались. Мы не умели их печь. Зато в последний раз здорово получилось. Мы взяли сковородку, обмазали ее внутри тестом, поставили на уголье, запихали туда веревку, опять обмазали сверху тестом, накрыли крышкой и засыпали горячими угольями. А сами стояли шагах в 5 и держали ее за длинную ручку. Так что было и не жарко, и удобно. И через 15 минут испекся пирог, да такой, что одно загляденье. Только тому, кто стал бы есть этот пирог, надо было бы сначала запасти 100 пачек зубочисток, да и живот бы у него заболел от этой веревочной лестницы. Небось, скрючило бы в 3 погибели. Не скоро запросил бы еды, я-то уж знаю. Нат не стал смотреть, как мы клали заколдованный пирог Джиму в миску, а в самый низ, под провизию, мы сунули 3 жестяные тарелки. И Джим все это получил в полном порядке. А как только остался один, разломал пирог и спрятал веревочную лестницу к себе в тюфяк. А потом нацарапал какие-то каракули на тарелке и выбросил ее в окно.